Он составил список всех лиц, о которых мог предположить, что я их знаю или знал, и стал угрожать им всем арестом, если они не будут предупреждать его о моих ожидаемых визитах. Едва узнав про этот шантаж, мы с Алексом спешно написали собственный список наших товарищей, кому в этом смысле действительно угрожала опасность, и приняли меры, предупредил их об этом. От нескольких моих давних знакомых я узнал, что угроза Панвица оказалась вполне серьезной. Он перешел от слов к действиям. Мы навестили владелицу одной прачечной на бульваре Осман, прямо напротив фирмы «Симекс». С этой женщиной я был знаком ни год и ни два. Она нам рассказала о приходе к ней нескольких мужчин, среди которых мы опознали Кента. По ее словесному описанию, это мог быть только он. Незваные пришельцы с места в карьер поставили ее перед выбором — либо выдать меня, либо сесть за решетку. Насмерть перепуганная, она пообещала известить их, как только я у нее появлюсь, и удержать меня до их прибытия. Тот же шантаж, те же угрозы были применены и к одной старой учительнице, у которой я снимал комнату близ площади Пегаль в период, когда я считался бельгийским промышленником. Увидев меня на пороге своей квартиры, бедная женщина едва не лишилась чувств. Успокоившись, рассказала, что зашли к ней двое неизвестных, один из них опять-таки Кент, предъявили удостоверение полицейских комиссаров и зачитали ей письмо маршала Петена, призывавшего добрых французов выдать властям ярого врага их страны по имени мсье Жильбер. Моя бывшая квартира-хозяйка заявила, что ссылка на Петена, которому она по старой памяти питала высочайшее уважение, произвела на нее сильнейшее впечатление, однако в ее голове мелькнуло, а не фальшивка ли это письмо? Кент и его спутник взяли с нее расписку в том, что письмо маршала внимательно прочитано ею. Вспомнив, что в свое время я оставил у нее чемодан, они наказали ей то же самое, что и хозяйке прачечной. А именно, если я приду, то пусть попросит меня побыть у ней немного, спустится вниз и позвонит им по телефону. Посещение двух незнакомцев и разговор с ними вверг несчастную в состояние неописуемого ужаса, и я искренне пожалел ее. «А что, если они вернутся?» «Если вернутся, — повторяла она, — если узнают, что вы были, а я им не сообщила. Мне, конечно, было ясно, что старая дама рискует из-за меня многим, и она чисто физически не выдержит допроса. Послушайте, — сказал я ей, — как только мы уйдем, вы тут же позвоните им и сообщите, что вот, дескать, заходили только что вдвоем. Добавьте, что позвонить раньше вы никак не могли, и тогда все будет в порядке». Она с отчаянием посмотрела на меня, но мне показалось, мой совет принес ей облегчение. Я взял свой чемодан. Едва отойдя от парадного, мы увидели, как она выскочила на тротуар и засеменила к телефону-автомату. Алекс недоверчиво посмотрел на меня. Возможно, он был ошеломлен в не меньшей степени, чем эта старая дама. Но он мне ничего не сказал. Я же шел неторопливым шагом. Наконец я нарушил молчание. «Я их достаточно хорошо знаю», — сказал я Алексу. «Сегодня воскресенье, к тому же сейчас уже далеко за полдень. На улице Де-Соссе в это время почти никого нет. Многие торчат в окрестных кафе». Я не ошибся. После освобождения Парижа мне захотелось узнать конец этой истории. Выяснилось, что люди зондеркоманды, которым помешали предаваться сладкой жизни, прибыли на место с трехчасовым опозданием. Вскоре я послал Панвицу четвертое и последнее письмо, в котором извещал его, что заболел и поэтому выхожу из дела. В частности, я указал, вы можете продолжать большую игру».